Глава 11. Посмотрела на широкую ладонь Игоря, без сомнений вложила свою. Теплая, надежная. Он мягко, но крепко ухватил мою ладонь и потянул за собой. Как только мы спустились на первый этаж, Игорь достал телефон и, набрав Вельского, позвал его составить нам компанию в баре. Через несколько минут появился Александр в компании Аси и Эммы. Пристально посмотрев на последнюю, Лом попросил ее оставить нас на некоторое время. Девушка обиделась, это было заметно. «Игорёчек, я вам не помешаю», — надув губы, сказала она. «Эмма, эти вопросы тебя не касаются. Если тебе не интересно в ресторане, то Сергеевич отвезет тебя домой». «Нет, я пока останусь, Игорёчек». Испуганно проворковала она и перед уходом окинула нас с Асей неприязненным взглядом. «Хм, Асю оставили. Следовательно, мужчины ей полностью доверяют. А значит, я не ошиблась на ее счет. Она проверенный человек и болтать не станет». Зайдя в бар, который располагался на том же этаже, Игорь сделал заказ, и мы направились к небольшому свободному столику. Нас было четверо, а вот стульев всего три. За соседним столиком отдыхали двое молодых мужчин. Саша развернулся и, ни слова не говоря, забрал у них свободный стол. «А спросить не нужно?» — возмутился один из соседей. Успевший сесть, Саша разом переменился в лице, слепая ярость и злость затопили его глаза. В них не было ни капельки здравомыслия. Это было страшно. Он сжал руки в кулаки и хотел уже привстать, но Игорь положил ему руку на плечо, успокаивая и останавливая. Саша перевел глаза на Асю, и они вмиг утратили прежнее бешенство. Руки расслабились. «Если вам нужен стол, то мы возьмем другой», — твердо сказал Лом. Слава богу, мужчины не были настроены на скандал и ничего не ответили. В это время к нашему столику подошел официант, принес заказ, бутылку шампанского, Мандоро Асти с бокалами и два стакана виски со льдом. «Сань, у Насти есть предложение для тебя. Я совсем немного в теме, она сейчас сама тебе все изложит». Пока я рассказывала, Саша меня не перебивал, сосредоточенно слушал, ни словом, ни жестом, ни мимикой не выдавал своих эмоций. Меня это не смущало, однако я ждала любой реакции, но точно не того, что она будет отсутствовать вовсе. Закончив, я посмотрела на Игоря. Тот спокойно смаковал виски и смотрел на друга. «Предложение интересное. Лом, что скажешь?» Серьезно, без тени улыбки, спросил Вельский. «Скажу да». Также серьезно, без заминки, ответил ему Игорь. Их глаза вели безмолвный диалог. Диалог о чем-то известном только им двоим. Гораздо содержательнее, чем слышали мы. Не для наших ушей. Это было интересно. Переводя взгляд на меня, Саша сказал. «Потяни пока время. Думаю, медведь не будет быковать. Скажи, что не смогла перетереть с руководством. В общем, придумай что-то. Сама понимаешь, купить машину и пустить их в рейс за один день не получится. Сегодня вторник». Задумался и продолжил. «Думаю, до конца недели мы все устроим». «Хорошо. Я поняла, Александр. Спасибо». Искренне поблагодарила я. «Зови меня Саша и спасибо скажи Игорю», — ухмыльнулся он. Посмотрела на Лома, его глаза блеснули, отчего у меня засосало под ложечкой, а в голову сразу полезли мысли о том, как именно я его буду благодарить. Я уже ему столько спасибо задолжала, что даже не знаю, что он попросит взамен. Возьмет меня в рабство? На неделю? Или на месяц? А может, навсегда? Усмехнулась про себя. Какие только мысли не лезут в голову. Совсем Игорь мне ее заморочил. У меня карьера на волоске, а я думаю о рабстве. Но все идет к тому, что в самое ближайшее время все мои вопросы будут решены. Благодаря Лому. Саша наполнил мой бокал шампанским и после, потягивая виски, задал мне некоторые уточняющие вопросы. О частоте рейсов, грузе, способах и сроках оплаты. Игорь активно участвовал в беседе и задавал интересующие его вопросы. С абсолютной уверенностью могу сказать, что их связывает не просто дружба. Они даже мыслят в одном направлении. Один задает вопрос, второй его продолжает. Между ними жизнь, жизнь, прожитая плечом к плечу. Все выяснив, мы с Асей разговорились. Выяснилось, что в этом городе есть еще много неизведанных мною мест. Например, приличный парк и усадьба писателя недалеко от города. Когда я предложила девушке посетить на выходных одну из них, она с удовольствием согласилась. Мужчины обсудили организационные вопросы, покупки машины и определились с водителями. Обсуждение маршрутов, рейсов их так затянуло, что в итоге они решили этот вопрос отложить на завтра. В этой компании я почувствовала себя очень комфортно. Даже Сашу стала воспринимать спокойнее. Его усмешки и прямоту. Меня пугала только его дикая вспыльчивость. Точно зверь. Понимая, что далее оставаться на мероприятии мне нет смысла, я привстала и сообщила о намерении покинуть этот вечер. Следом привстал и Игорь, предложив меня подвезти. Вспоминая его спутницу, выпалила. «Игорь, не стоит беспокоиться, я вызову такси. Тебя, наверное, заждалась Эмма. Некрасиво так долго оставлять свою девушку одну». Лом приподнял в удивлении брови, я поняла, как это прозвучало. «Тебе не стоит так волноваться», — сказал он и, хмыкнув, добавил. «О моей девушке». Подошел и, положив ладонь на мою спину, направил в нужном направлении. Несмотря на мое негодование, я, обернувшись, попрощалась с Асей и Сашей. Как же хотелось все высказать Лому, неприлично так себя вести по отношению к женщинам. Вспомнились его поцелуи, ревность. Это никак не вязалось с его поведением. С одной женщиной пришел на вечер, с другой продолжил его. Хотя, какое мне дело, что их связывает с Эммой? Вообще нет никакого дела. Пришло запоздалое раскаяние за свои слова. Зачем я выдала свое отношение? Вышли из СК Royal Hotel. Спускаясь по ступеням, Игорь еле заметно поддержал меня за локоть. А от этого легкого прикосновения по телу побежали приятные мурашки. Меня затопила злость на саму себя. На ревность, которая так и не утихала во мне. На неравнодушное спокойствие Лома. На реакцию моего тела. Моим эмоциям нужен был выход, но я его не находила. Просто молча шла к машине, припаркованной совсем недалеко, на стоянке отеля. Остановились возле машины. Игорь хотел открыть для меня дверь, но я его остановила. Накрыла рукой его ладони и решила задать давно интересовавший меня вопрос. «Игорь, скажи, зачем ты мне помогаешь? Я бы подумала, что ты во мне заинтересован, но у тебя есть женщина, которая осталась на благотворительном вечере». Он приблизился, заставляя упереться спиной в машину, наклонился и, не прикасаясь руками, уткнулся носом в волосы. Глубоко вдохнул, я прижалась щекой к его груди. Снова возникло непреодолимое желание коснуться. Но я не решалась. «Настен, спроси по-другому. Не зачем, а почему?» произнес над ухом. «Почему?» прошептала я. Он не успел ответить, прервал звонок его мобильного. Посмотрев на дисплей, он нахмурился и ответил. Разговор был нервным, а Игорь раздраженным и недовольным. Все, что смогла уловить, это какая-то сделка в Красноярске. Такого Игоря я не знала. Он был резок и груб, не говорил, а приказывал. Угрожающе велел сделать все, чтобы сделка не сорвалась. «А все? Это что?» Закончив разговор, он не сдержался и выругался. «Сука!» Я вздрогнула. Стало не по себе. Он подошел, а я напряженно вжалась спиной в машину еще сильнее. «Настен, испугалась? Это рабочие вопросы. Ты не должна была это слышать». Признаться, я испугалась не его самого. Я чувствовала, что он не сделает мне ничего плохого. Уверена, меня напугала его резкая грубость и злость. Сама ситуация. Казалось, что для него это безумно важно, а мне было чертовски любопытно, что это за сделка, которая так необходима Игорю. Приобняв за плечи, он отодвинул меня в сторону, открыл заднюю дверь. Прошмыгнула внутрь, он забрался следом. Водитель узнала Никиту Сергеевича, который не так давно вез меня из дома Игоря. Поздоровалась. Лом напряженно смотрел в окно, и в этот момент мне захотелось поблагодарить его. «Игорь», — позвала я, он повернулся. «Спасибо тебе за все, что ты для меня сделал. Для меня никто так много не делал». «Это хорошо». «Почему?» — нахмурилась я. Хищно улыбнулся и пояснил. «Люблю быть первым». «А если не получается?» Робко спросила. «Получается», — ухмыльнулся Игорь. «Нет, правда, я очень благодарна. Не знаю, почему ты это делаешь, но я теперь твоя должница», — запальчиво проговорила я. Он закатил глаза, вздохнул и... застонал? «Настен, никогда никому больше не говори этих слов. Договорились, если нет заранее никакого уговора. И чтобы ты поняла, о чем я говорю...» Он внимательно посмотрел на меня. «Я возьму с тебя это слово и вскоре попрошу ответную услугу». От досады закусила губу, стало до жути интересно, о чем он собирается меня попросить. Опять мне, кстати, вспомнилось рабство, и я тряхнула головой, чтобы прогнать эти глупые мысли. «Хорошо», — согласилась я. Машина въехала во двор. Попрощавшись с Никитой Сергеевичем, я вышла из автомобиля, принимая помощь Игоря. Не дойдя до подъезда, он присел на скамейку, последовала его примеру и опустилась рядом. Вдохнула теплый летний воздух. В августе необычайно теплые вечера. Тишина. Слышно лишь шелест ветра. Посмотрела на дом. Только в двух окнах горел тусклый свет. Почему-то вспомнились прогулки до утра с мальчишками в деревне у бабушки. Рядом с этим мужчиной я так же, как и тогда, испытывала трепетное волнение. «Эмма не моя женщина», — уверенно произнес Лом. «А...» — не успела я и слова сказать, как он перебил. «Настен, я говорил, что с тобой тяжело?» Я фыркнула. «Она моя помощница и дочь моего друга», — пояснил Игорь. «Хорошо», — тихо сказала я, а у самой в груди сердце сделало тройное сальто. Пульс участился. Постаралась дышать как можно ровнее и тише, но этим только еще сильнее сбило дыхание. «Игорь, а она это знает, что для тебя лишь помощница?» — уточнила я. Он поднялся и, став напротив, протянул мне руку, ухватилась за нее, Игорь, потянув на себя, крепко сжал меня в объятиях. Зарылся рукой в мои волосы и произнес, глядя мне в глаза. «Мне неинтересны ее домыслы». Поцеловал. Жадно, жарко, властно. Никогда раньше меня так не целовали. Как и всегда, от его поцелуя я пропала. Позабыла, где я, зачем я здесь. Все осталось где-то там. Работа, разговоры, обиды, ревность. Обхватила его руками и растворилась в этой вечности. Сколько мы целовались, не знаю. Но сейчас с ним не могло быть иначе. Игорь с видимой неохотой оторвался от моих губ, прижимая к груди. А я наслаждалась любимым запахом черного перца и мяты. Этим чудесным вечером, который неумолимо подходил к концу. Уткнувшись в мою макушку, Игорь хрипло сказал: «Иди». Однако вразрез со своими словами не отпустил. Еще несколько минут мы наслаждались тишиной. «Игорь», — позвала я. «М? Я пойду?» Улыбнулась. «Иди», так и не разжимая объятий. «Отпусти», не переставая улыбаться. А когда неожиданно почувствовала свободу, резво поднялась по ступеням и, не оборачиваясь, вбежала в подъезд. Лишь бы только он не увидел моей глупой улыбки. Зайдя в квартиру, облокотилась затылком о стену и прикрыла глаза. Да, совсем недавно я и представить себе не могла, что буду стоять и с упоением целоваться во дворе своего дома. Ночью, с мужчиной, о котором я совсем ничего не знаю. Не похожим ни на кого. Лом. Хотелось узнать о нем хоть что-то. Но как? Разве можно заставить человека открыться? Он должен сам этого захотеть. Успешные бизнесмены всегда на виду. И их окружает много людей, которые желают стать приближенными. Пока я вижу рядом с ним только двух близких людей, которые достойны его доверия. Это Саша и Ася. А родители? Возможно, еще и семья Сергея. Эмма. Возможно, и она. Может, он просто хотел оградить ее от ненужной информации и лишних волнений? Хоть он и сказал, что Эмма не его женщина, но то, как она на него смотрит и ведет себя, говорит об обратном. Между ними точно что-то было, и она определенно хочет, чтобы это что-то переросло в серьезные отношения. По правде говоря, я не могу ее понять. После всех событий этого вечера долго не могла уснуть. Сходила в душ, проработала план до конца недели и задумалась про маршруты будущих Сашиных машин. У них есть возможность по пути доставить груз кому-то еще. Маршрут будет проходить через другие города. Машины ходят не всегда полные. Завтра созвонюсь с Сашей и предложу такой вариант. Посмотрела на будильник. Спать оставалось 3 часа. Так дело не пойдет. Сходила на кухню, приготовила горячий шоколад и забралась под одеяло. Сделала пару глотков и словно по волшебству провалилась в глубокий сон.